Водка из камня. Читает Михаил Золкин. Сын министра полюбил дочь мясника и просил у отца разрешения жениться на ней. Но отец только выругал его и не позволил. Тогда сын женился без разрешения. Отец рассердился и прогнал и сына, и невестку. Прошло много лет, и настал несчастный год для министра. От должности его отставили. Чумиза и рис не уродились, и весь скот подох. Сразу стал нищим министр. И со своей семьей пошел просить милостыню. Так пришел он, между прочим, и к прогнанному сыну. Сын принял отца, мать, братьев и сестер, заплакал от радости и поселил их у себя в доме. Но он сам был беден, и как ни старался, но не мог прокормить всю семью. Тогда жена его продала все свои фальшивые косы, а когда опять не хватило чумизы, отрезала и продала и свою собственную косу. На эти деньги она купила чумизы и понесла ее домой. Но по дороге уронила мешок, и чумиза рассыпалась. Тогда она стала собирать чумизу и не хотела, чтобы пропало хоть одно зерно. Так, собирая, она сметала с дороги пыль и нащупала камень с углублением в нем. В углублении была жидкость. Она взяла этот камень и принесла его домой. Когда тесть ее попробовал жидкость, которая была в камне, он сказал: «Это лучше из всех водок». Но водка эта имела и другое достоинство. Сколько ее ни пили, ее не уменьшалось. С таким камнем вся семья скоро опять разбогатела. А водка эта и до сих пор называется чучен сок, что значит водка из камня. Самый камень, кажется, пропал теперь, но про того, кто, угощая, не жалеет водки, говорят и до сих пор. У него чучен сок.